дождем. Мы друг друга в толпе не увидели, не узнали, не подняли глаз. Плачут ангелы наши хранители о любви, что прошла мимо нас. Небо каплями вниз осыпается. Плачут ангелы молча, без слов. Капли слез в мечтах растворяются поцелуями сбывшихся снов. Окна врываются, плачут ангелы.